I don't even see your name on there. Oh, man. Успокоились, я ничего не понимаю. Вы должны что-то сделать. Он ходит по нашим домам, будто наши вещи – это его вещи. Я каждый раз выхожу из душа, а Марк Цукерберг сидит в моем унитазе. Цукерберг сожрал весь наш холодильник, а потом приложился к лубриканту моей жены. Прошу только одну. А кто его сюда пригласил? Ну, давайте. Кто пригласил Марка Цукерберга в наш город? А? Кто? Ну, мы все пригласили Марка Цукерберга в город. Ага, так и иду. То есть вы сами впустили Марка Цукерберга в вашу жизнь, а теперь хотите, чтобы полиция его пристрелила? Вы не понимаете, он, знаете, он просто член. Да, и голос у него дублированный, и спецэффекты все на коленке сделаны. Да, но это не значит, что он делает что-то незаконное. Полиция поможет вам разобраться с Цукербергом, но мы не будем в него стрелять. Ну уж простите, как есть. Надо было думать, прежде чем впускать его в вашу жизнь.